Глава 12. Глеб. До рождения сына приоритеты в моей жизни были больше материальные. Я спешил все приумножить, рвался выше к власти, сметая всех на своем пути. После появления Димки моя жизнь перевернулась. Сын сместил все на второй план. Он мой наследник и мое продолжение. Поэтому, когда Оксана истерично рыдала, что Димка попал в аварию, у меня внутри все перевернулось. То ощущение, когда своей жизни не жалко, главное, чтобы с ребенком было все хорошо. Всю обратную дорогу у меня внутри все горело, выворачивая наизнанку. В голове пульсировали только мысли о сыне. Я даже вспомнил о Боге, хотя никогда в него не верил. Дорога в клинику вообще прошла как в тумане. Я постоянно звонил Оксане, но она, сука, не отвечала на звонки, что приводило в панику. Меня трясло от переживаний и сводило мышцы. Хотелось найти виновных и наказать. В клинике я поднял всех на уши и чуть не сломал челюсть принципиальному докторишке, который делал из меня идиота, уверяя, что пациент по фамилии Романов не поступал. Мне было не до этикета и вежливости. Я отшвыривал всех со своего пути, а когда добрался до главного врача, то сам почувствовал себя идиотом. Иван Николаевич заверил меня, что с моим сыном все в порядке. Легкий испуг от столкновения на дороге. И все! Все! Мать их! По дороге домой я уже не пытался дозвониться до Оксаны. Меня накрывало злостью, и внутри уже расползалось отвратительное чувство, что мной опять манипулируют. И ведь она знает, что я этого не люблю. Знает, что по головке ее не поглажу. Но все равно это делает. Я созвонился с водителем, который возил Димку в школу, и тот сообщил, что ничего критичного не произошло. Они стояли на светофоре, в них въехала какая-то курица, удар был не сильный. Сын был пристегнут и больше испугался. Водитель заверил меня, что на Диме нет ни царапины. Дома меня уже топило яростью. Нет, мать могла испугаться за ребенка и в панике позвонить отцу, что логично и правильно. Только вот звонила и истерила Оксана уже после того, как моего сына осмотрел доктор. Она была уверена, что с ребенком все в порядке, но ни словом мне об этом не сказала. Это такая месть за то, что уделяю ей мало внимания? Жестоко манипулировать ребенком. Я знаю, что она хочет, но, к сожалению, дать не могу. Не умею играть, что-то изображать. Но нет между нами искры, и не было никогда. И ведь я не поменялся. И все эти годы ее все устраивало. Так что, мать ее, поменялось сейчас? Прямиком иду в комнату сына и выдыхаю, когда застаю его смотрящим футбол и поедающим мороженое. Снимаю обувь и сажусь с ним рядом на пушистый ковер. «Как матч?» – интересуюсь я, забираю у него ложку и съедаю немного шоколадного мороженого. 3-1, наши выигрывают», – отвечает сын. «Нашими он называет Барселону». Осматриваю Димку и не нахожу никаких травм, даже психологических. Он уплетает мороженое и эмоционально смотрит футбол. «А ты уже вернулся из командировки?» – интересуется сын. Киваю ему в ответ, воруя еще ложку мороженого. «Мама сказала, ты попал в аварию?» – аккуратно интересуюсь я. «Да, мы с дядей Пашей стояли на светофоре, а потом бах, в нас въехала Мазда!» – с восторгом рассказывает сын. «Ты был в больнице?» «Ты ударился?» «Нет, это мама сказала, что так надо». «Ясно», — усмехаюсь я и обнимаю сына. Слышу позади шорох, оборачиваюсь и вижу Оксану. Смотрю ей в глаза и сжимаю челюсть. Она испортила мне отдых со Стефанией. Хороший ход. Только зря она затеяла со мной эту игру. Отворачиваюсь от жены, продолжая смотреть с сыном футбол. Когда Димка засыпает, я спускаюсь вниз в кабинет. Наливаю себе виски, сажусь в кресло и кручу в руках бокал, играя с напитком. Идти ложиться в постель с Оксаной не хочется, потому что я ее придушу. Мне нужно успокоиться и найти подходящие, убедительные слова. Выпиваю виски залпом и откидываюсь на спинку кресла, прикрывая глаза. Перед глазами возникает образ Стефании. Матовая кожа, глаза дикой кошки, которую сложно приручить, губы немного пухлые, естественные, и сладкий запах порока. От этой женщины пахнет сладкой вишней с нотками ванили. Тело упругое, гибкое, податливое. А главное, ее ничего не пугает. Она отдается и доверяет мне полностью. Это сводит с ума и наполняет энергией. Каждому человеку нужно откуда-то черпать жизненные силы. Я питаюсь эмоциями, всплесками и эндорфинами. И Стефания мне это дает. Открываю глаза, вынимаю телефон, кручу его в руках в желании написать Стефании. Я все-таки испортил ей день рождения. А потом откладываю телефон. Нельзя так близко подпускать женщин. Они все принимают слишком близко к сердцу. Встаю с места и наливаю себе еще виски. «И мне налей», — раздается голос Оксаны. Ухмыляюсь. Смелая она, сама пришла. Наливаю ей вина, разворачиваюсь, жду, когда она сядет в кресло, и отдаю ей бокал. Возвращаюсь на свое место, отпиваю немного виски и осматриваю Оксану. Держится уверенно, гордо, попивая вино и смотря куда-то сквозь меня. На ней длинный шелковый бежевый халат с запахом, который демонстрирует мне глубокое декольте. Она всегда собранная, держит лицо, и это одно из качеств, за которое я ее выбрал. «Зачем ты это сделала?» — напрямую спрашиваю я, ловя ее взгляд. Молчит, но смотрит, не отрываясь, продолжая пить вино. «Ты намеренно сорвала мне поездку. Зачем?» — повторяю я, но ответа не получаю. Замолкаю, поскольку каждый из нас знает все ответы, но не желает их озвучивать. Потому что создает иллюзию счастья и крепкой семьи. Оксана допивает вино, поднимается с кресла и медленно развязывает халат, под которым ничего нет. Она идет ко мне, забирается на стол и замирает, ожидая действий от меня. Забавно, женщине 33 года, но она скована в сексе и не умеет заводить, сделать первый шаг. Немного отъезжаю назад и осматриваю ее тело, пытаясь хоть что-то почувствовать. У Оксаны нет изъянов, красивое ухоженное тело, но оно давно не вызывает во мне сексуального желания. И если она думает, что с помощью секса я забуду про ее сегодняшнюю выходку, то ошибается. Такие вещи нужно жестко пресекать. Встаю, резко отталкиваю от себя кресло, которое с грохотом бьется от стены. Оксана сжимается и правильно делает, поскольку я хватаю ее за шею и немного сжимаю. В каждой агрессии мужчины к женщине тоже есть сексуальный подтекст, но Оксана реально меня боится. Она не умеет перенаправить агрессию в жесткий секс, который позволит выплеснуть отрицательные эмоции. Как бы я ее ни воспитывал, Оксана всего боится. Иногда мне кажется, что эта женщина боится жить. «Слушай меня внимательно, милая». Притягиваю ее испуганное лицо к себе. «Еще раз ты посмеешь манипулировать мной с помощью сына, лгать мне и устраивать истерики, и я тебя придушу голыми руками». Оксана распахивает глаза, когда я сильнее сжимаю тонкую шею, лишая ее дыхания. «Ты слишком много стала себе позволять». Отпускаю ее, смотря как Оксана хватает ртом воздух. Обхожу стол и вновь наливаю себе виски. «Еще раз выкинешь что-то подобное, пожалеешь». Возвращаюсь назад, поднимаю ее халат и кидаю его на стол. «Оденься». Вновь падаю в кресло, смотря как Оксана неуклюже натягивает халат, спрыгивает со стола и садится на диван. Теперь нужно поговорить с ней спокойно, чтобы закрепить урок. Оксана затягивает пояс и начинает плакать, утирая слезы. Только этого не хватало. «Меня раздражают женские слезы. Это еще один метод манипуляции мужчиной, и меня это не трогает». «Это унизительно», — всхлипывает она. «Чем я тебя унизил?» «Унизительно раздеться перед мужем, предлагая ему себя, а он тебя не хочет», — всхлипывает Оксана. «Вот только не нужно сейчас делать из меня монстра. Сексом проблему не решить». «Я теперь твоя проблема», — нервно кидает она. «Нет, ты создаешь проблемы». «Зачем мы тогда живем вместе?» Оксана продолжает лить слезы, и это уже похоже на истерику, чего я тоже не выношу. Наливаю ей еще вина и сажусь рядом с ней на кожаный диван. «У нас ребенок, семья, и это останется нерушимым», — отвечаю я, откидываясь на спинку, чувствуя, как нарастает напряжение в шее, а следом головная боль. «Прекрати истерить и манипулировать мной, и все будет хорошо», — дышу глубоко, пытаясь расслабиться. Оксана забирается на диван с ногами и опускает голову на мое плечо. «Не будет. Последнее время ты все дальше и дальше от меня. Кажется, я теряю с тобой связь». Вздыхает она, и я закрываю глаза. Понимаю, о чем она говорит, но между нами не было этой связи. Я просто создавал ей иллюзию. У нас сын, и мы никогда не потеряем связь. Я не об этом. Я знаю. Ничего не изменилось. Ты моя жена, мать моего ребенка, и ей и останешься. Прекрати накручивать себя, и все будет хорошо. Оксана утыкается носом в мою шею и глубоко дышит, прижимаясь. Обнимаю ее за плечи, слегка поглаживая. Я ценю и уважаю женщину рядом с собой. Она давно родной мне человек. Я безмерно благодарен ей за терпение, за то, что выносит мой характер и, по большей части, покладистая и послушная. Идеальная супруга и мать. Но нет между нами сексуальной связи. Нет и никогда не было химии и животной страсти. Да мне и никогда не нужно было этого от жены.